Сегодня с нами будет на сцене один наш старый друг, с которым мы имели обыкновение играть вместе очень долго, который по определенным причинам в последнее время с нами не играет, по причинам от него не зависящих. Но сегодня он снова с нами, и силы для того, чтобы ознаменовать это воссоединение, мы хотим спеть одну песню, которую мы не пели очень давно. Песню «Не нашу». Называется она «Пусток». Может быть, кто-нибудь знает,